утро у черного хода в дом графа. Кнут вырядился водопроводчиком и почти неузнаваем. Метаморфоза для зрителей удивительная. Дворецкий Хейта толдычит, что никакого водопроводчика они не вызывали. А Кнут столь же монотонно убеждает его, что вызывали. Его простонародный говор неподражаем. Наконец Кнут впущен в дом и препровожден в ванную второго этажа. Ему мешает горничная, убирающая в будуаре хозяйки. Не беда, в чемоданчике у Кнута хлороформ, но сначала дворецкий. Его Кнут вырубает легким ударом разводного ключа сзади по голове. Горничная, заслышав шум, приходит узнать, в чем дело. Когда она зашла в ванную, Кнут выходит из-за двери с пропитанным хлороформом платком в руке и... «О, я вижу, у тебя сегодня работа просто кипит!» «Устроил мозговую атаку?» Элис стояла в дверях кабинета с корзиной клубники через руку. «Угу», — буркнул Сидни, недовольный, что его отвлекают, но раздраженный меньше обычного. «Извини, если я тебе помешала. Но твоя дверь не была закрыта, а миссис Лильбэнкс как раз принесла вот это. Правда, очень мило с ее стороны. Съешь немного прямо сейчас или подождешь ужина?» Сидни поднялся из-за стола и посмотрел на нее, улыбаясь. Он глядел прямо на Элис, но не видел ее. Его глаза по-прежнему видели перед собой только лист, заправленный в пишущую машинку. «Давай поедим клубники после ужина», — сказал он. — Хорошо, милый, я не буду больше тебе мешать. До ужина Сидни успел закончить сценарную разработку сюжета и перечитать написанное. Потом он отправился на почту в Бликом-Хит. Хотя и ясно было, что пакет уйдет в Лондон только утром, ему не терпелось поскорее отправить рукопись. Заканчивался вторник, и это значило, что Алекс получит ее утренней почтой в четверг. Сидни был доволен собой. Кнута застукал на месте преступления виноторговец, который привез графу заказанный товар. Пришлось выключить и его. Понимая, что три бездыханных тела в доме для одного многовато, Кнут решает изобразить, что ограбление совершено целой бандой. Он оставляет в нескольких бокалах остатки виски и пива, разбрасывает по столу в кухне салфетки и вилки. Затем с битком, набитым ценностями чемоданчиком, он преспокойно выходит через парадную дверь. «Еще один Ники Кэмпбелл?» — поинтересовалась Элис. «Нет, нечто другое». Сидни был лаконичен из-за суеверного страха сглазить что-нибудь. «Ни слова больше никому», — решил он. «Пусть Алекс сначала хотя бы напишет сценарий». А потом нужно будет все-таки вернуться к запланированным судьбам, у которых теперь появится сюжет. Хотя к сюжетам Сидни относился осторожно. Он полагал, что в реальной жизни люди более разобщены, чем взаимосвязаны. И потому соединение в романе жизненных линий нескольких людей — это всегда произвол автора, который как бы отсекает от героев своего повествования все остальное человечество, потому что оно не вписывается в сюжет. И все же в первых двух его книгах сюжеты присутствовали. Первая из них называлась «Обезьянье дело» и основывалась на материале, собранном Сидни во время службы в торговом флоте. Вторая — «Игра в ракушки» рассказывала о трех супружеских парах из Нью-Йорка, которые живут в одном доме, сплетничают, переживают свои маленькие беды, прелюбодействуют. В самый разгар работы над «Игрой в ракушки» Сидни пригласили на вечеринку в Саттон Плейс. Там присутствовало несколько человек, которых можно было отнести к настоящим знаменитостям, популярный ведущий телепрограмм, известная актриса, модный писатель, театральный продюсер с Бродвея. Была среди приглашенных и некая Элис Снизом, которая сразу же понравилась Сидни. Он набрался смелости и спросил, найдется ли у нее время поужинать с ним как-нибудь на следующей неделе. Оказалось, она страшно занята. И вообще она приехала в Америку всего на несколько дней.